чтобы показать тетушке Хрисуле, какой работящий муж будет у ее племянницы. Но постепенно он входил в азарт, в самозабвение труда, а Деспина, низко склонившись к мотыге, старалась не отставать от него. Комья земли так и выпрыгивали из-под мотыги Харлампо, так и заваливали кукурузные корни, срезанные сорняки так и никли под вывороченными глыбами, столбики пыли так и вспыхивали под его ногами, а он все взметывал мотыгой, ни на мгновение не останавливаясь для передышки, и только изредка. На ходу менял руки, резким движением головы стряхнув с лица пот, и продолжал мотыжить, иногда разворачиваясь в сторону Деспины и помогая ей дотянуть свою полосу, а потом снова, шаг за шагом, продвигаясь вперед. А Деспина тоже старалась не отставать от него, мелко-мелко, быстро-быстро, действуя своей мотыгой. А дядя Сандро, в это время продолжая помахивать своей мотыгой, с грустной укоризной поглядывал на изумленных чугенцев, как бы напоминая им, что он их всю жизнь именно так учил работать, а они, увы, мало чему научились. Напряжение трудового экстаза все усиливалось и усиливалось, даже отчасти с точки зрения тетушки Хрисулы становилось излишним, хотя и она опасливо любовалась ими. «Деспина», — произносила она время от времени, как бы предлагая им слегка утихомириться. Глядя на эту самозабвенную игру, один из чегемских фрейдистов вдруг произнес: «Размахались мотыгами. Небось, им кажется, они вроде не на поле Сандро, а друг с дружкой усердствуют». «В точку попал», — хором согласились с ним несколько чегемцев, стоявших рядом, и было видно, что у них сразу же отлегло от сердца. Они поняли, что и незачем убиваться на работе, незачем завидовать этой видоизмененной любовной игре. Кстати, вспоминая высказывания чегемцев в таком роде и сравнивая их с цитатами из книг австрийского фокусника, которые мне попадались, я поражаюсь обилию совпадений. Так как заподозрить чегенцев в том, что они читали Зигмунда Фрейда, невозможно, я прихожу к неизбежному выводу, что он когда-то под видом знатного иностранца проник в Чегем, записал там всякие байки и издал под своим именем, нагло не упомянув первоисточник. Я так думаю, что в течение множества лет, пользуясь безграмотностью моих земляков, мир разбазаривал чегемские идеи, подобно тому, как древние римляне беспощадно вырубали абхазский самшит. Теперь-то я подоспел и кое-что добираю, но многое безвозвратно потеряно. Возьмем, например, теорию прибавочной стоимости. В сущности говоря, это чегемская идея. Нет, я не отрицаю, что Маркс ее открыл сам. Навряд ли он мог побывать в Чегеме, даже если бы Энгельс, как всегда, бедняга, взял на себя расходы на путешествие. Но ведь эту же теорию сам, без всякой подсказки, открыл безграмотный чегемский крестьянин по имени Камук, которого многие чегемцы принимали за сумасшедшего, хотя и не опасного для жизни людей. Нам, как говорится, не то обидно, что этот безумный мир многих гениальных людей принимает за сумасшедших. Некоторые из гениальных людей с этим примирились, лишь бы их не трогали. Но нам-то обидно, что этот безумный мир, осуществляя свои безумные представления справедливости и равновесии, часто сумасшедших людей объявляет гениальными. При этом он подсчитывает, сколько гениальных людей объявлено сумасшедшими, и именно сколько же сумасшедших людей объявлено гениальными. И многие гениальные люди, зная, что по их количеству сумасшедшие люди будут объявляться гениальными, приходят в ужас. Им жалко человечество, и они, скрывая свою гениальность,